Глава 1. Звездная система Велес насчитывала более 20 планет. Но люди колонизировали только одну пригодную для жизни и назвали ее красиво – Эос, в честь древней богини Зари. На планете пришлось провести терраформирование, приспосабливая к жизни. Подкорректировали атмосферу, увеличив содержание кислорода и некоторых других газов, населили привычными для людей бактериями, в общем, создали для себя комфортную среду обитания и стали развиваться. Строились и росли города, разбивались парки и скверы, мегаполисы, связала сеть высокотехнологичных дорог. Воздушный транспорт работал на водородном топливе, которого на планете в избытке. На берегах морей и океанов возводились комплексы для отдыха. Не планета, а рай. Помня ошибки, на заре научно-технической революции на старушке Земле производство уводили в космос, на орбиту, а то и на другие планеты. Конечно, окружающая среда — другой спектр излучения звезды Велес, иная гравитация и состав атмосферы сказывались на людях. Они мутировали, приспосабливаясь к условиям жизни на планете. Повышенная гравитация развила скелетно-мышечную систему. Люди стали ниже ростом, но плотные и мощные, очень сильные физически. По характеру – добрые и отзывчивые. Также влюблялись, рожали и растили детей. Мечтали о светлом будущем. Как, в общем-то, и везде, в любой биологической цивилизации. Расстояния в звездной системе Велес измерялись астрономическими единицами, принятыми в далеком прошлом на матушке Земле. Самая большая проблема в космоплавании – расстояние, так и осталась нерешенной. На их преодоление иногда уходили сотни лет. Если экипаж состоял из людей, то ничего лучше не придумано было, как вводить экипаж и пассажиров в криосон или по-научному низкотемпературный сон, в котором все функции организма замедлялись тысячи раз. В таком сне человек не был жив, но и не был мертв. Подобные технологии повсеместно применялись для полетов к далеким звездам. Во времена исхода из родной Солнечной системы криосон являл собой палочку-выручалочку. Для человека на транспортном корабле устанавливалась только специальная капсула. Таких было тысячи. До сих пор точно неизвестно, сколько кораблей достигли обитаемых миров или экзопланет, сколько потерпели катастрофу. А ведь некоторые из них еще летят. Такое тоже могло быть. Надо отметить, что во времена исхода человечество колонизировало многие звездные системы в своей галактике, но так и не встретило братьев по разуму, постоянно ожидая, что это вот-вот произойдет. Нет, не произошло. Конечно, встречались различные формы жизни, но разумных среди них не было. Колонии поддерживали связи между собой, торговали, осуществляли культурный обмен, а позже образовали Содружество Звездных Миров. Полковник Дудов сидел за своим терминалом. В одном из отсеков службы безопасности космической станции его подразделение боевых звездолетов обеспечивало безопасность 10 планет звездной системы Велес, а остальные прикрывал полковник Градов. Неожиданно обычные доклады патрулей нарушил вызов командующего службы космической безопасности межзвездной системы Содружества, что само по себе говорило о серьезной ситуации. Просто так высокое начальство не звонит, значит, возникла проблема. Полковник Дудов активировал связь, собрался с духом и мыслями, припомнив все составляющие веренного ему участка работы. От командующего мог последовать какой угодно вопрос, и он обязан ответить четко и ясно. «Полковник Дудов на связи, господин маршал». Сигнал шифровался, поэтому возникала задержка, требовалось время на дошифровку. «Здравствуй, полковник. Доложи, как у тебя обстановка в секторе ответственности?» О, за этим простым вопросом скрывался какой-то подвох. Дудов давно служил, изучил начальство. Если мягко стелет, значит, будет жестко спать. На дальнюю связь тратится масса денег, и так просто узнать, как дела, звонить никто не будет. Он, используя секундную задержку, обежал взглядом экраны сканеров. Нет, ничего. Все в порядке, никакого подвоха не обнаружил. Здравия желаю. Без происшествий, господин маршал. Не спеши, полковник. Назревает серьезное дело. Вот-вот в систему вашей звезды войдет целый флот. Есть мнение, что он состоит из боевых кораблей разного класса. Они скоро появятся на твоих сканерах. Так вот, судя по всему, курс этого флота лежит к вашей алмазной планете. Лететь им к ней 5 месяцев. Я, конечно, отправлю тебе помощь, но она подойдет только через 6 месяцев. Учитывая вышесказанное, задание тебе и твоему соседу, полковнику Градову, следующее. Задержать флот пиратов на 1 месяц, до подхода основных сил. Понимаю, задача непростая, но ее надо выполнить. Даю вам полную свободу действий. Вопросы? Пока только один. Как их задержать на месяц? Нереально, это же целый флот, а у нас только 2 эскадры. Не истери, полковник. Получил приказ, выполняй. Еще вопросы? Больше вопросов нет, господин маршал. Надо посчитать и обдумать ситуацию. Вот так бы сразу, а то в панику. Думай, считай, разрабатывай план. Будешь готов? Доложишь предложение. Градов получил такой же приказ. Согласуй с ним план действий. Удачи. Приказ огорошил полковника Дудова своей невыполнимостью. Он постепенно приходил в себя. Как ни крути, а приказ нужно исполнять. Только вопрос. Как? Какими силами? Кроме алмазной планеты, есть еще и населенная, Эос, которую тоже надо защитить, размышлял он. Хотя там серьезная орбитальная и планетарная оборона. Вряд ли пиратский флот туда сунется. А там кто его знает, что у них на уме? Чем черт не шутит? Нужно разрабатывать комплексный план. Поразмыслив, Дудов связался со своим коллегой, полковником Градовым, который отвечал за безопасность соседнего сектора. «Привет, Майкл. Как дела?» «Привет, Леон. Да какие дела?» «Вот, читаю послание из центра. Может, ты что-то знаешь более подробно. Вот у меня в шифрограмме все лаконично. Приказ держаться». Подробности невеселые. Имел личную беседу по дальней связи с маршалом. В общем, ничего хорошего. И передал ему разговор со всеми деталями. Маршал распорядился составить совместный план действий по задержанию флота вторжения на подступа к алмазной планете на месяц. «Насколько?» «На месяц. Ты не ослышался». «Месяц удерживать целый флот? Такой приказ нереально выполнить. Погибнуть в бою реально, задержать нет. Не паникуй, время есть, а других вариантов нет. Месяц нам по-любому нужно выиграть. Как выиграть? Как?» «Давай думать, Майкл. Другого пути все равно нет. Помощи ждать раньше неоткуда, мы это с тобой знаем». Связь на некоторое время замолкла. Вернее, замолк Градов, обдумывая ситуацию, и, наконец, заговорил. «Если другого выхода нет, предлагаю временно объединить наши оперативные штабы. Пусть совместно разрабатывают стратегию и тактику действий. Хорошее предложение, не возражаю. Пусть прямо сейчас и приступают. Я своим дам соответствующее распоряжение». «Правильно. Тянуть не будем, я тоже распоряжусь. Леон, учитывая, что целью флота является алмазная планета, сколько там сейчас добыто сырья? И где оно находится? На складах или...» «Информация суперсекретная, но тебе скажу. Или, Майкл, или. Готово к отправке. Грузовой конвой практически сформирован. Думали со дня на день отправить». «Куда ты ее теперь отправишь? Пиратский флот не даст тебе этого сделать». В этой связи у меня возникла интересная мысль. Получается, что всю алмазную руду с добывающих комплексов отгрузили? Повторяю. Отгрузили и сформировали грузовой кара... И запнулся на полуслове. «Ты думаешь, что они нападут на караван, а не на планету?» «Да тут и думать нечего. Посуди сам. Готовой руды на планете нет. Чтобы ее добыть, нужны специальные технологии. И даже если предположить, что они захватят все добывающие комплексы, то затратят много времени и средств на добычу. Такой форы во времени у них нет. Тут надо учитывать такую деталь. Операцию пираты осуществляют не спонтанно, я уверен. Просчитан каждый шаг. И они знают, что скопилась алмазная руда для отправки. Поэтому и пожаловали как раз к этому времени». «Логично, Леон, логично», — задумчиво произнес Майкл. «Чтобы разработать такую масштабную операцию, нужны оперативные данные. Проще говоря, у нас работает крот, который передает пиратам секретную информацию. Не обязательно в нашей с тобой службе. Он может работать в компании «Алмаз», которая занимается разработкой планетарных залежей. Там персонал прекрасно знает, что огромное количество руды готово к отправке, и это относительно легкая добыча для посвященного». «Тут с тобой соглашусь. Скорее всего, крот работает в компании. Наши подчиненные не знают точных сроков отправки груза, потому что отправку планирую я и держу информацию в строгом секрете. Тогда почему пиратский флот держит курс на алмазную планету? Логичнее было бы не светиться здесь системе, а перехватить грузовой конвой на марше». «Маскируется, Леон. Они все просчитали и думают, что, обнаружив их флот, мы сразу отправим груз. Им останется только его захватить. А вот где произойдет захват конвоя с алмазами, неизвестно. И в какой точке пространства пиратский флот произведет смену курса, чтобы погнаться за нашим конвоем». «Вполне может быть», — задумчиво произнес Леон, погрузивший свои мысли. «Нам есть над чем подумать. Жаль, времени нет. Давай попробуем спутать пиратам карты. Грузовой конвой пустим торговым маршрутом в автоматическом режиме. Экипаж там не предусмотрен. Полет производится в автоматическом режиме. Система обороны минимальная. Думаю, он успеет проскочить. И отправить его нужно как можно быстрее, пока пиратский флот не подошел слишком близко. Из той точки, где он находится сейчас, догнать конвой нереально. Ну а что касается смены курса, то они его произведут, как только мы отправим конвой с алмазной рудой. Если я тебя правильно понял, остальное при личной встрече, перебил его Леон. Понял, полковник. До встречи. Улетаю немедленно. Жду. Дудов вновь уставился на звездную карту, просчитывая варианты. Их оказалось немного, а проще говоря, один. Вести пиратов в заблуждение, подготовить им ловушку и заманить на нее. Дело непростое, но вполне выполнимое.